Ураган. Итак, ураган 1938 года. Он был настоящим испытанием. Мы тогда находились в Фенвике. Это было очень примечательное событие. В то утро, конца сентября, жители поселка в большинстве своем укатили обратно в Хартфорд, и их дома были плотно закрыты. Я плаваю всю зиму, так что сезон для меня никогда не заканчивается. Купание доставляло нам наибольшее удовольствие, когда поселок пустел. Помню, около 8 утра я пошла поплавать. Стояла чудесная погода. Прилив был слабый, почти нулевой. Воздух чистый, прозрачный, легкий бриз. Все вокруг было окрашено в чистые тона. Я поплавала на спине, вернулась в дом, позавтракала, вышла наружу. Дул ровный, устойчивый ветер, но очень приятный. Я решила поиграть в гольф. Джек Хэммонд, рыжий, приехал на уикенд в июле. Теперь уже был конец сентября, а он все еще был с нами. Мы отлично проводили с ним время. Он хорошо играл в гольф и очень здорово в теннис. Я тоже. Так что нам было весело. О, мне сейчас вспомнилась замечательная история. Надо рассказать один случай про отца рыжего, судью Хэммонда. Он пошел как-то в Бостоне в театр один. Поднялся занавес. Сидевшая впереди женщина вовсе не собиралась снимать свою шляпу. Не выдержав, Хэммонд похлопал ее по плечу и сказал: «Прошу прощения, вы не могли бы снять шляпу? Мне не...» Резким жестом она дала понять, пусть он и не надеется. «Что делать? Как быть?» «Ну, если...» Он взял свою собственную шляпу, высокую, с широкими полями, и надел ее. Тут же зрители за его спиной зашептали: «Снимите шляпу! Снимите шляпу!» Женщина, сидевшая впереди, тотчас сняла свою шляпу. Тогда судья снял свою. Наверное, он был отличным судьей, как вы думаете? Теперь самое время снова вернуться к урагану 1938 года. Итак, мы пошли играть в гольф. Рыжий и я. К тому времени я увидела, что поднялся ветер, и весьма сильный. Когда у нас было по 3 девятки, я сделала очень удачный драйв, высокий, и мяч, как мне показалось, упал прямо на лужайку. Когда мы пришли туда, то мяча нигде не было. Где он? Я была уверена. О, смотри, в лунке! Я одним ударом угодила в лунку. Можете себе представить? В сумме получалось 31 на 9 лунках. Конечно, я установила свой личный рекорд. Мы отправились обратно в отличном расположении духа. «Знаешь, — сказала я Джеку, — ветер-то действительно очень сильный. Можно на него опереться, и он будет держать». Нас швыряло на волнах, как мячи. Ой, как здорово! Нам удавалось держаться в воде прямо. Она была приятной, и мы покупались в удовольствие. Выбравшись на берег и одевшись, мы поняли, что это шторм, и с каждой минутой погода ухудшается. Начало мести песок. Он обрушивался и стегал точно плетьми. «Боже, — подумала я, — с моего нового автомобиля слетит вся краска. Наверное, надо его отогнать в Сейбрук и поставить там в гараж». Шофер Чарльз уехал в моем Линкольне. Однако ветер настолько усилился, что Чарльз, получивший контузию во время Первой мировой войны, перепугался и, остановившись где-то в районе Корнфилд-Пойнта, зашел в чей-то дом и оставался там, пока не кончился ураган. После второго заплыва мы начали сознавать, что надвигается что-то очень серьезное. В Фенвикском доме в тот день находились мама, повариха Фанни, мой брат Дик, Джек Хэммонд и я. Из дома Фрэнка Бертона вышел на улицу мужчина, чтобы закрыть ставни на веранде. Они распахивались, словно полы пальто. Он прибил их гвоздями. Внезапно мы увидели, как ехавшая со стороны Сейбрука машина вдруг оторвалась от земли и полетела по воздуху. Ветер нес ее до самой лагуны. Ни много ни мало обычных размеров автомобиль, как пушинку. Чудеса да и только. Потом вдруг раздался сильный треск, и от задней стороны дома отвалилась пристройка. Ветер к тому времени усилился. Вода перекатывала через дамбу и хлынула на лужайку. Дом, большой старый деревянный дом, построенный около 1870 года, трясся как лист. В мгновение ока выдуло все стекла, которые тут же ушли под воду, и снесло две печные трубы. Дом был построен на кирпичных сваях примерно с метр высотой. Мама была убеждена, что, коль скоро сваи проверены папой, дом стоит прочно. Дик, наконец, убедил ее, что пора уходить. Мы решили вылезти наружу через окно, выходившее на запад, пройти по полю и выбраться на горку. Мы нашли веревку, и, держась за нее по очереди, мама, Фанни, я, Рыжий, вылезли из окна к Дику, который стоял по пояс в воде. С Диком во главе мы цепочкой, по-прежнему держась за веревку, прошли через поле. Течение в воде было очень сильное, ветер был сильнейший. Мы прошли мимо дома Брейнарда с северной стороны и, наконец, вышли на сухое место. Оглянувшись, прошло минут 15 после того, как мы покинули свое жилище, мы увидели, как наш дом, медленно разворачиваясь, уплывает на северо-восток, одновременно постепенно погружаясь в поток, пересекавший лагуну. Просто-напросто уплывал, словно щепка. И очень скоро на том месте, где в течение 60 лет стоял дом, не осталось ровным счетом ничего. Наш дом, наш в течение 25 лет, все наше достояние просто исчез. Послушайте, мы живем там. Эй, что происходит? Приложив немало усилий, мы открыли дверь дома Риверси-Инн, стоявшего на взгорье, чтобы мама и Фанни могли укрыться в нем от ветра, а сами пошли проверять еще целые дома, чтобы убедиться, что в них нет огня в печах или в каминах. Там, где находили огонь, тушили. Опасность пожара при таком ветре в квартале, состоявшем сплошь из деревянных построек, была реальной. Мало-помалу шторм стал стихать, прилив пошел на убыль, вода спала, ветер успокоился. Наступила ночь. Мы все спали в доме Риверси. Утро. Рыжий и я проснулись на рассвете и пошли на разведку. Мне почему-то казалось, что наш дом наверняка вернулся на прежнее место. Надежды оказались напрасными. На нашем участке ничего не было. Мы миновали усадьбу Брейнарда. Дом сместился, а тыльная его сторона была разрушена. Вот и наш участок. Плоский, как сковорода. Ничего вертикального. Одна труба от ванны, да туалет у скособоченной сваи. Дом и все другие помещения исчезли. Просто исчезли. И все. К счастью, Линкольн и две другие машины Мы успели отогнать на возвышенное место, когда поняли, что надвигается нечто страшное. Мы сели в одну из машин и кружным путем поехали в Сейбрук Телефон Компани, чтобы позвонить папе в Хартфорд. Нам удалось пробиться. Папа первым делом спросил, все ли в порядке с мамой. «Да, папочка, с ней все отлично. Мы все в полном порядке. Дом сгинул. Исчез». «Полагаю, что никому не пришло в голову бросить внутрь спичку, прежде чем он исчез. Я застрахован на случай пожара». Мы вернулись на нашу усадьбу. Куда все подевалось? Серебро. Где все наше столовое серебро из буфета? И мамин чайный сервиз? Ведь это тяжелые вещи. И когда дом рухнул, все должно было выпасть. Принялись копать. Хотите верьте, хотите нет, мы откопали все-таки 85 предметов из серебра и целиком весь чайный сервиз. Потом мы взяли кубики и принялись планировать наш будущий дом. Он будет построен на том же месте. Мы совершили одну ошибку. Подняли усадьбу только на метр, а следовало бы на три. Будем надеяться, что эта ошибка не приведет к таким же последствиям. Старый дом пропутешествовал приблизительно треть мили вниз по течению и в 100 ярдах от устья наткнулся на каменный мост. Верхний этаж был сухой, бумаги Дика лежали рядом с машиной, хоть сейчас печатай. Мой брат Дик рассказал, что после того, как он вывел всех на возвышенное место, он отправился в старый коттедж Мура, открыл кое-как окно, поднялся на верхний этаж и, глядя вниз на лагуну, наблюдал, как наш дом медленно разворачивается направо, слегка продвигаясь вперед. Озерная сторона дома, прежде южная, теперь смотрела на север и тихо уплывал вниз по течению, так спокойно и с таким достоинством, что казалось, будто он просто отправился на свою послеобеденную прогулку.